— В этой игре она держит все козыри, мисс Маккей, — сказал Нката. — Она не будет меня шантажировать, констабль. Катя могла бы уничтожить меня, но я знаю, что она этого не сделает. — Почему? — Есть вещи, которые просто знаешь, без всяких «почему». — Мы говорим о бывшей заключенной, об убийце, мы говорим о Кате. Старшая надзирательница оттолкнулась от столба и пошла к светофору, чтобы перейти дорогу и вернуться в тюрьму. Нката шагал рядом с ней. С раннего детства я знала, что я не такая, как все. Наверное, мои родители тоже заметили это, потому что я любила переодеваться в мужскую одежду, в солдат, пиратов, пожарных, но никогда не воображала себя принцессой или медсестрой или мамой. Это ненормально. А когда тебе исполняется 15 лет, то... больше всего тебе хочется быть такой, как все, быть нормальной. Я перепробовала весь арсенал. Короткие юбки, высокие каблуки, глубокие вырезы, все дела. Я увивалась за мальчишками и трахалась с каждым, кого удавалось залучить. Но однажды в газете я увидела объявление, в котором женщины искали других женщин. Я позвонила. Ради шутки, — говорил я себе, — для прикола. Мы встретились в спортивном клубе, вместе поплавали в бассейне, выпили кофе, а потом пошли к ней домой. Ей было 24 года, мне 19. Вместе были 5 лет, пока я не пошла работать в тюрьму. А потом, я не могла продолжать вести такую жизнь. Мне это казалось слишком рискованным. Ну, а потом моя сестра заболела, я взяла к себе ее детей, и на долгое время мне этого хватало. Пока не появилась Катя... у меня было множество сексуальных партнеров, большинство из которых мужчины, но любил я только дважды. Оба раза женщин. Одна из них Катя. — Как долго это продолжается между вами? — 17 лет. — То угаснет, то опять загорится с новой силой. — Вы думаете, что дальше все так и будет? — С Ясмин посредине, вы хотите сказать? Она взглянула на Нкату, будто пытаясь найти в его молчании ответ на свой вопрос. — Если... можно сказать, что мы сами выбираем, кого любить, то Катю я выбрала по двум причинам. Она никогда не говорила о том, что привело ее в тюрьму. Поэтому я знаю, что она умеет держать язык за зубами и не станет болтать обо мне. И, во-вторых, я видела, что она хранит в себе огромный секрет и решила, что это любовник или любовница, оставшаяся на свободе. То есть мне показалось, что я ничем не рискую, завязав с ней отношения. Когда она выйдет, то вернется к нему или к ней, а я получу шанс забыть обо всем, что между нами было, и проведу оставшуюся жизнь целомудренно, но в то же время зная, что у меня было что-то. На светофоре поменялся свет. Вместо красного человечка появился зеленый. Норин сошла с тротуара, но оглянулась через плечо, чтобы закончить свой рассказ. Так продолжалось 17 лет, констебль. Она единственная заключенная, к которой я прикасалась подобным образом. Она единственная женщина, которую я любила так. — Почему? — спросил он, хотя уж она начала переходить улицу. — Потому что она надежный человек, — ответила Норин Маккей, не останавливаясь. — Потому что она сильная. Никто не сможет сломать Катю Вульф. — Черт побери! Полный блеск! — пробормотала Барбара Хавис. Ее положение становилось крайне уязвимым. После 2 месяцев отстранения от должности за нарушение субординации и нападения на старшего по званию, она не имела права оступаться. Еще один серьезный проступок окончательно разрушит ее карьеру. Если Лич расскажет о компьютере Хильеру, —